request was within the possible the yes, the yes, the yes, а есть его великой сосной седьми окончили мы, и сегодняшним совершением культа мы вступили в великую священную среду святой сердцы Великого Поста. Чудные песнопения продолжают но волновать нашу душу. Сегодня же последний раз пропели мы чудное песнопение свеженика где-то в полночь. И еще завтра будем наслаждаться чудным песнопением жемчужиной седмицы сосной, чертов ты лишь спас. Все время церковь нас утешает в эти святые дни души наши. Какие мы не гадки, какие мы не падшие, какие мы не славоны, но мы, Боже, вздох идем, просвети одеяние души моей я, светодавчивость. И дай, Господи, чтоб этот вздох постоянно сопутствовал нам в нашей земной жизни, чтоб мы чувствовали этот вздох, чтоб мы и шли, чтоб мы не отчаивались, не унывали в жизни, как бы мы грешны, тяжко падшие небо. Просвети одеяние души, светодавчи, спаси за сегодняшним совершением культа. Слышались чудные слова учения Христова, ученика, о любви Божьей к нам всем грешным, о любви Дух ко Духу, и чудные слова. Пока свет имейте, ходите во свете, чтобы тьма вас не объяла, тьма грехов, тьма неверия, тьма безбожия и тьма нечистоты нашей. К свету Христову стремится всякая душа. Сегодня говорит Христос, аз есть свет нет. И дай Господи, чтобы мы стремились к Христу к храму, особенно в эти святые дни, чтобы с любовью оставляли себе суету, неповторимые минуты света Христова слышатся за каждой службой Божьей, святой сосной сердце. За сегодня психира, канон, слышатся слова о том, какой завтра противоречит сложный день. Женщина грешница перед вами небольшая старинная. Прощай, Христос, пришла блудница, пала к ногам Иисуса, в завтра за литургией будет слышаться это чудное небо. А мы слезами ноги, а темно волосами главы свои я помазала их драгоценные веры. Ноги я возлюбила, чему Христос говорит, и ноги прощаются. Блудница целомудренная, сегодня будет слышаться в конце будни чудные стихии. Церковь чудно возвеличивает павшую грешницу. Чудные слова предлагают и нам всем говорят, что Богу никогда не поздно уйти. Нет такого греха, кроме уныния и отчаяния, которого Бог не простит. И блудные грехи, и павшие, все Господь своим милосердием прощает, но именно покаяние нужно особо, ибо слышатся слова «Иди и больше не греши». Вот эти слова четко помню. Одна сторона – помилование павшей грешницы завтрашнего дня. Вторая сторона – тьма со светом завтра борется. Иуда – ближайший ученик Христов, казначею, который носил ящик со свежими гонительными данными, созрел уже для предательства. Злобой кипит его сердце на Христа. Идет жидовское собрание и говорит, опустив голову, что вы мне хотите дать, и я вам дам его. От нас не требует Царствие Небесное покаявшееся блудницей. Ой, предатель идет по вам через тебя. Разуми нас, Господи, никогда не будем пути идти, никогда не подставлять это ближнему нашу нож, помазанный медом, лезть и будем. И научи нас, Господи, светлому примеру блудниц, и грешник, но Божий грешник, кающийся, стремящийся к исправлению, к обновлению жития своего. И помните, кающегося всегда и помните крепко слова, после смерти уже нет никакого. Стоп. Раскаяние достает до зубов чашкой будет, но покаяние уже все выше. Пока есть время, спаситель, свет, одумайтесь от своих обществ. Вот свое окаменение сердца, многие как окаменевшееся, одумайтесь, ибо среди я истинно говоря, я многие из нас, и мы не знаем, когда Господь позовет. По себе сужу, жив, здрав, привезли меня в автомобиль, вышел из машины, кончилось мое здоровье, все, мертвый, без сознания человек. Все, тот свет предстоит сразу же, моментально. И хорошо, что Господь еще мне дал раз, что я каюсь. Слово застрежали, лежа на смертном одре, вспоминав всю свою жизнь, каюсь перед Богом. Да примет Господь мой вздох, как предсмертный. И вам да подаст всем эту же силу покаяться. Именно не душевно, с таким духовным Богом, Господи, осознать, ибо ты уже переступаешь по росту. Мы не знаем завтра, что с нами. Может, кто-то из нас уже переступит по росту смерти. Может, кто-то из нас и станет уже самым хранителем суду Божьего. Не отходите от покаяния. Нам за нашу жизнь, падшую духовную. Что это совестное покаяние? Нам нужно рыдать, нам нужно рыть землю там во дворе церкви. Нам нужно ползти на колени за нашу прошедшую жизнь с воплем крепким покаянием. Вот таковы мы грешны. А мы еще приходим и говорим, да вот и не грешны, не грешны. Бог, прости нас, не грешны. Наступает день тайной вечери. Дай, Господи, вам вздохнуть легким сердцем, душой и духовным. Дай, Господи, льстецов и удалью не стать чашу святой, не уйти с этой тайной вечери оскверненным во ад, откуда ушел во тьма. Но да Господь примет вздох наш покаянный, и да Господь светит нас всех, когда придет время, как по-разумному Господь скажет, сегодня же будешь. Покаянный вопль, четверка великая, помяни мне, Господи, во царстве Своем, да звучит всегда в наших сердцах, Пасха моя, за святым вечером, великой святым всегда приветствует. Открывайте сердца свои Богу, не только просто послушать, умилиться душе, духовно чувствуйте величие этих святых дней. Каждый день имеет свои жемчужины, каждый день имеет свои особенности, каждый день имеет свои духовные радости, и утешение, и скорбь духовные, и радость, что невзирая ни на какие муки и страдания, приближается Пасха, приближается светлое О, воскресенье, с этой духовной радостью вместе с ной седмицы, всех воскресли в нашем святом храме Божьем. Не поддавайтесь искушению раздражительности, уныния, отчаяния. Этого Господь не будет. От таких людей подступает ангел Господь. Бес приступает к такому человеку. Кто умный, раздражительный. Светлого ангела храните. Это чудное создание. Красоты его невозможно описать. Нет на земле красок. Невозможно это в них чудно изобразить. Не отгоняйте. Особенно этими грехами от себя. Пусть бесы не пляшут, от вас. Тогда отступай, ангел. Побеждайте бесовское полчище. И ангел хранит чудное наше духовное создание, воздушие. Чудный ходец. Пусть всегда сопутствует нам всем нашим хранительством. Сейчас оканчиваем встречу. Завтра, даст Бог, последний раз уже получится, пропоем чудное преступление, все же ингредиенты получат, и тогда будем печь. Ой, забыл когда. Никто не знает, не подскажет. А Петру после, после сутра отдания праздности. Вот, завтра на утро. Последняя божественная литургия прежде священных даров. Помогите, чтобы Господь не мог уйти и совершить ее. Слава Божьему, слава. Потому что в этом посту, в связи с болезнью, и ни разу и не пришлось посту. Видите, литургия прежде священных даров. Псалтир завтра оканчиваем читать уже. Долго по вечере читаем. Сегодня последний раз, чтобы дикать по вечере читаем. Постепенно уходит службы великопостные и наступает службы особые. Божественные системы. Вечером уже будем петь их дославные ученицы на моей вещи. С детства помню, как трогательно легче запоют. Торжественный марш несет Евангелие, читать страсти Христовы. Как ждали мы все, когда ж первые запоют, считали эти Евангелия, когда восьмой всякий запоют, знаменитого разбойника благоразумного. Дай, Господи, дожить и в этом году до этого священного момента соношения со святых Христов и до разбойника. Аллаху Боже, моли Господи. И завтра вечером уже последний раз подаем жемчужину. Страстные помоги, Господи, отдохнуть. Отдыхайте, Боже, очень хорошо. Стоят бессонные ночи, день и утроба Божия и Пасхи. Бессонные ночи. Только по уставу положено страсти Христовой ночью читать. Вот три ночи не спят христиане. Страстей Христовых ночь, погребение ночи и Пасху. Но мы славимся дни первый ад есть, дай Бог ее начинать. А днем почитаем страсти Христовой четвертый. Завтра с утра, после полуночницы, все слушайте правила причащего исповеди. И уже в четверг завтра ваши хроники будут исповедовать. Чтоб все дворовы завтра с утра исповедовались, уже готовились к четвергу. Ясно? Потому что людей придержит тьма, стена будет народа стоять. Уже с вами, с вашими грехами и порогами. Некогда нам будет наступиться. Вот возиться, будьте благоразумны и рассудите. Храни вас всех Господь! Для Пасхи молитвы приветствую с великой святой. Чудное Евангелие за богослужение в сегодняшней прежде священной и слышите. А грешницы, которые в доме фарисея, и вы видите этот отрасочек перед собой, пришла к Иисусу Христу, омыла его ноги слезами, отернув на сами главы свои, помазала драгоценным миром, и за что получила прощение грехов своих, и больше смутились все фарисеи и грешницы. Касаясь к ногам такого праведного человека, Христос ушел без нас, не правда, но прежде. И в этот момент один прощает его, получает прощение всех своих грехов грешниц. Второй момент, теневая черная сторона, Иуда идет во тьму на совет нечестивый, чтобы предать своего учителя. Одна идет в рай прощенный, второй идет в предатель. Вот такой сегодня сложный день. Утром мы прославляем сейчас грешниц, целомудствующие, кающиеся и обретающие Царство Небесное. Вечно уже будем петь, когда славы учимся, и буду оплакивать уже несчастные. И вечно в церковь во все сидит, будет жуткое событие предательства оплакивать. На у святых службах Божьих. Помогай Господи сопереживать этим событиям. Дай Господи целомудренной всем этой блудницей, покаявшейся и наследовавшей Царство Небесное. Но сохрани Господь твой великий предатель от нас посетить. И вы все как будто бы чистые, но не все. И стыди вас, Господь. И стыди вас, это ты улучшка стоит. И стыди вас, бес мучит и мучит. Уйди от Христа, уйди, выскочи, помни, едь куда угодно, спасаться. А куда спасаться? Погибли и будьте не. Не наследуйте. Жизнь коротка, одно мгновение. Лишишься Царствия Небесного, возвратиться очень трудно, и будто не возвратиться. Это большую огромную силу воина, предать Христа, убежать от него, но потом его возвратиться. И кто так говорит, помоги Господи, конечно, всей душой возвратиться в Господа, быть этой грешницей, покаявшейся и наследовавший Царство Небесное. Сегодняшнюю службу окончили мы все великопостные службы. Последний раз мы другие прежде священные здоровства шли. Последний раз земле поклоны положили. И наступали сегодняшним вечным Спасом Христом. Сегодня на утренне будем совершать песни к доставке ученицы. И в конце утренне будем петь последний раз, четвертый вижу. Готовимся все к одним причастникам, дабы Господь сподобил нас всех быть участниками тайны божественной вечери во славу Божию. Сокрушайтесь, думайте об этом священном моменте, напоминайте, чтобы не дать Христу через причащение достойным лапзанию и не будьте участвовать этими несчастными наблюдателями. Размышляйте о них, думайте, и в ком есть в душе живет это Иудина предательство. Скорей искореняйте. Господь зовет, Господь всех ждет. То есть чем часа служба Божия. 4 часа совершаем малую жизнь, и здесь споем, и будем совершать завтра. Чтобы четверть часа.